Сцена четвертая. Коридор. Женщина с телефоном. «Статус, как твой, статус, да-да, стат...» кладет трубку. Женщина с телефоном смотрит на него всем существом. Мир полностью сосредоточен в телефоне и связан с ней пуповиной. Она ждет с терпением и любовью, с полным доверием к высшей силе, управляющей мирами и связью миров, склоняясь над этим аппаратом, как над гнездом, где лежит беззащитная жизнь мира. Животной теплотой своего тела она согревает телефон. Сейчас от нее одной зависит, жить этому миру или не жить. Какова ответственность? И так будет непреложно, пока в ней сохраняется эта чудотворная способность ждать. Тысячу лет, миллион лет, вечность. Звонок. Женщина с телефоном. «Да!» — задохнувшись. «Да, да!» — медленно кладет трубку. «Я тебя поздравляю, я тебя... я поздравляю, поздравляю». Обхватив голову, стоит неподвижно. Резко развернувшись, бросается в сторону. Видно, ей сейчас позарез нужно движение. Наталкивается на дверь с цифрой 3. Поворот, рывок, 5 шагов. Окно с решеткою жалюзи. А коридор-то не так и длинен, как это казалось. Дверь, окно, окно, дверь. Постоять у стены, дверь, окно. Звонков нет. Замирает у столика с телефоном. Снова полная покорность силе, управляющей орлом, решкой, рождением, небытием, миром, войной. Простая готовность ждать вечно. А звонков так и нет. Может, вечность уже наступила? Сцена 5. Распадение двуспинной рыбы. Брезгливое отчуждение половины от половины. Женщина. Женщина с любовником или она. Длинное восковое тело, скорбная свеча. Мужчина. Любовник женщины с любовником или он, упитанный, но какой-то очень уж голый. Может, от того, что не у себя дома. Тот же голубоватый свет из окна, как грубо наложенный грим, он мертвит. He. Thank good. Looks like it stopped. How can you live like this? Он, слава богу, кажется, это закончилось. Как ты можешь так жить? Молчание. He. Is it often like that? Он, и часто у вас так? Годливым движением кошки женщина перекатывается на другой бок. Теперь она надежно отгорожена от партнера своей длинной, костлявой, в холостую, блудливой спиной. Закинув за голову руки, такие же длинные, как волосы, она в мире одна. Холодно. Она подтягивает колени, прячет лицо в свои руки. Коль ты один, будь эмбрионом. Грейся скудостью своего тепла, ври себе напропалую, что нежишься в раю материнского чрева. Река времени течет в океан, где нет причины врать. Скорее бы, что ли.